Баранов ехал до Сталинграда заодно с партией черноморцев и даже не попрощался с классом. Перед отъездом он прятался от товарищей, словно служба на реках поставила на нем позорное клеймо. Бедный Джек, как он убивался, как плакал. Не знал он тогда своей судьбы. Начав боевой путь на Волжской флотилии, Джек затем форсировал Днепр. Его бронекатер в громе пушек прошел вверх по Дунаю, брал Измаил, штурмовал Будапешт и Вену. В 17 лет Джек Баранов уже самостоятельно командовал кораблем. Его пулеметно-десантный глиссер Содера расшибал в Берлине окна и амбразуры, в которых засели фанатики с фаус-патронами. Особые заслуги Джека перед флотом были учтены. И в 18 лет он стал младшим лейтенантом. А после войны началась настоящая учеба. Подтвердилось, что реки впадают в океан. Мечта Джека Баранова о подлодках исполнилась неожиданным образом. Сейчас он в звании контр-адмирала. Савва Яковлевич сказал мне, что недавно виделся с Барановым. Жалуется старик. Здоровьишко уже не то. Мотор барахлить начал. Вспоминали мы с ним то время, когда моторы работали безотказно. Джек и сейчас стрижется наголо, словно он по-прежнему юнга. А у него уже сын, лейтенант. Вот сын попал на подводные лодки. Рассвет застал их на борту транспорта «Карелия». Когда на горизонте стал исчезать конус Секирной горы, Коля Поскочин, необычайно серьезный, снял бескозырку, сказав: «Смотрите, ребята, это мы видим в последний раз. И помните, что здесь мы были по-настоящему счастливы». «Мы еще будем счастливы», — отвечали ему юнги. «Будем», — согласился Коля. Но уже совсем иначе, не так, как здесь. Плыли мимо них каменистые луды, на которых паслись коровенки, да кое-где велась над островами струйка дыма одинокого рыбацкого костра. Был теплый день, тяжелый транспорт почти не качало, и на душе каждого было легко. Скоро перед юнгами открылся город, раскиданный по холмам. «Чудеса!» — сказал Савка. — Где же я видел этот город? Я тоже его видел, словно во сне. Это была Кемь. И тогда они вспомнили, что явление рефракции однажды как бы подняло этот город над морем. Юнги из Саватьева наблюдали его повисшим вровень с облаками. Высадились. Так странно было встретить в городе гражданских людей, мужчин без формы, женщин и детей. Во всем чуялась большая нужда и общая неустроенность военного быта. Жители с удивлением оглядывали невиданных моряков на погонах «Ю», а на бескозырках «Бантики». «Кто же вы такие?» — спрашивали кимчане нараспев. «Мы юнги, юнги флота». «Экка новина! Про таких-то мы и не слыхивали». Юнги шли через город, бескозырки у всех имели уставной крен на правый борт. Еще в Кремле им выдали сухой бортпаек, хлеб, сало, банку тушенки на троих. Вещевые мешки на спинах юнг явно обрисовывали это сказочное по тем временам богатство. Горбыли буханок, острые края консервных банок. Иногда кимчане их окликали. «Хлебца нету ли, товарищи хорошие?» Поскочин скинул с плеча мешок, распатронил его тут же. «Я не могу, отдам. Мы ведь сытые, а ехать нам недалеко». Вслед за Колей отдал людям свою буханку хлеба и Савка. А потом в воздухе замелькали золотые слитки хлеба, и всем запомнился пожилой рабочий, прижимавший к себе буханку, как ребенка. Вот спасибо, родные вы наши!» «А выпить найдется?» — спросил Синяков, показывая сало. Мишка Сдыбнев треснул его кулаком по затылку и скомандовал: «Прямо!» На стан